Глава 5. Метафизический элемент обогащения. Недостающее звено между мотивацией и воплощением. Метафизика – это раздел философии, изучающий природу реальности, в частности, отношения между сознанием и материей. Давайте посмотрим, как это отношение работает в контексте сознания, настроенного на процветание, или, точнее, как осуществляется переход от мотивации к непосредственному воплощению идеи в жизнь. Меня прозвали мессией миллионеров, потому что я убежден, все люди рождены для того, чтобы быть здоровыми, счастливыми и богатыми. Меня часто спрашивают, верю ли я на самом деле, что каждый в этом мире может быть богат, зная, что мировой запас финансов ограничен и всем все равно не хватит. Однако настоящее процветание бесконечно. Я действительно верю, что каждый может иметь все то количество благ, которое ему нужно. Но по законам Вселенной, которые управляют процветанием, для вас будет сделано только то, что может быть сделано через вас. Поэтому каждый из нас может процветать только в той степени, в которой постиг эти духовные законы, управляющие нашей жизнью. А непонимающих и сбитых с толку людей сейчас в мире очень много. Эммет Фокс утверждал, секрет успеха в построении ментального эквивалента того, что вы хотите, и избавлении от ментального эквивалента того, что вам не нужно. Что же все это значит? Процветание зарождается в сознании. Все блага, которых вы жаждете, уже существуют в качестве идеала на уровне сверхсознания. В метафизическом контексте это значит, что вы обладаете уже воплощением своего процветания. Иными словами, вы его пожелали уже во вторую очередь. В эту самую секунду в бесконечном разуме существуют идеи изобилия, отличного здоровья, настоящего призвания и здоровых отношений. Ваша вилла в Риме, дизайнерская одежда, красный Ламборджини Диабло и другое любое материальное воплощение процветания уже существуют. Ваше благополучие создается силой, заключенной в вас, которая только ждет вашего сигнала к действию. Теперь, чтобы воплотить ваше благосостояние в физическом плане, необходимо построить мост между двумя этими мирами. Вам необходимо открыть канал, по которому в вашу жизнь войдет процветание. Но перед тем, как мы продолжим обсуждать достижение процветания, возможно, вам будет полезно узнать, что я имею в виду под этим словом. Настоящее процветание – это близкие отношения, основанные на любви, работа, которая удовлетворяет, возможность сделать добро, прекрасные закаты, величественные летние грозы, крепкое здоровье, общение с хорошими друзьями до 2 часов утра, радуги и шаловливый котенок. Это осознание того, откуда на самом деле появляется благополучие и прочные духовные основы вашей жизни. И это обладание автомобилем, который заставляет ваше сердце учащенно биться, когда вы видите его, стоящего в вашем гараже, красивые дома в тех местах, где вам нравится жить, шкаф, достаточно забитый обувью для того, чтобы у вашей служанки Имельды была возможность попотеть за свою зарплату и много денег в кармане, чтобы никогда не печалиться. Эта картина может значительно отличаться от той, которую перед вами рисовали на занятиях по обретению процветания в духе New Age. Кто-то скажет, что процветание не имеет ничего общего с деньгами, но это просто глупость. Да, я в курсе, что счастье не купишь за деньги, но деньги делают жизнь более комфортной и могут предотвратить массу неприятностей. Гораздо проще стать счастливым, если вы не беспокоитесь об оплате жилья, зарабатываете достаточно денег, чтобы заботиться о своих детях, и едите то, что захочется. Возможность оплатить за то, чтобы поставить скобы на зубы ребенку, обеспечить медицинскую помощь на дому пожилому родителю или застраховать свою недвижимость, определенно избавляет от множества проблем. Бедность порождает несчастье, безнадежность и отчаяние, и она заставляет людей лгать, предавать, красть и даже убивать. Есть определенное количество небогатых людей, проводящих семинары по процветанию. Они говорят что-то вроде: «Ну, я немного достиг в материальном отношении, но, слава Богу, у меня хорошее здоровье и замечательные друзья». И им приходится так говорить, потому что в противном случае вы засомневаетесь в их наставлениях, глядя, как они забираются в свой хэтчбэк. Хэтчбэк – автомобиль с открывающейся вверх задней дверью багажного отделения. Пинто, 73-го года выпуска. Простите, но это несерьезно. Настоящее процветание подразумевает наслаждение изобилием в любом смысле этого слова, что включает в себя деньги, машины, дома и другие материальные ценности наравне с хорошим здоровьем, духовной основой жизни и прочными взаимоотношениями. Может быть, конечно, вы не любите машины, но любите, например, яхты. Возможно, вы не поклонник оперы и лучше прослушали бы концерт Джимми Баффета. Может статься, что летать первым классом для вас не важно, зато важно подарить детям каникулы их мечты. Вы же понимаете, процветание означает свободу жить на полную катушку, наслаждаться всеми красками жизни и заниматься тем, что приносит радость. Процветать значит жить без страха перед оплатой счетов, без сокращения расходов и лишения себя того, что приносит счастье, удовлетворение и делает жизнь осмысленной. В моем случае процветание означает отдельную квартиру в доме на океанском берегу во Флориде, квартиру в Париже, спортивные машины, абонементы в оперу, путешествия по всему миру, возможность работать тогда, когда я захочу, участие в играх 4 софтбольных лиг, гардеробные комнаты, забитые дизайнерской одеждой, работу, которая не дает мне соскучиться, замечательных людей и наличие времени для общения с ними и духовное пристанище, отвечающее моим нуждам. Да, я наслаждаюсь радугами, рассветами, весенними ливнями, всеми этими бесплатными радостями жизни. Но рассветы выглядят лучше, если смотреть на них каждое утро с балкона собственной квартиры, а не раз в году, когда вы в отпуске. Я видел потрясающие радуги на Гавайях, Фиджи и Таити. Скольким бедным людям это доступно? Это здорово, когда вы можете устроить кому-то сюрприз на День Святого Валентина, заказав 2 билета первого класса, чтобы слетать в Париж и поужинать в ресторане «Фарси Сен-Джордж 5». Осмелюсь предположить, что это вас немного осчастливит. Ваше истинное предназначение не в том, чтобы бороться с долгами на кредитной карте, бесперспективными отношениями и столь же бесперспективной работой. Вы – совершенное, индивидуальное воплощение бесконечной силы, которая создала человека по своему образу и подобию. Не так уж важно, какой ярлык вы прикрепите к этой силе. Как бы вы ее ни называли, вселенский закон, Аллах, Бог или порядок вещей в природе – это не изменит ее сущности. Вы воплощаете собой бесконечную силу Вселенной. Прочитайте последнее предложение еще раз. Ибо вы есть проявление этой силы, а эта сила выражает себя посредством вас и никак не может покинуть или отвергнуть свое воплощение. Бесконечная сила над вами, под вами, рядом с вами, внутри вас. Вы – ее проекция. Это значит, что вы не только образ и подобие этой силы, но вы навсегда едины с этой силой. И как только вы постигнете это на каждом уровне сознания, произойдет настоящее пробуждение. Ваше процветание уже достигнуто в сознании бесконечной силы, как соучастник творения этого мира. Вы просто должны заявить о своем процветании в физическом мире. Бесконечная сила выражает себя через вас, меня и все сущее на этой планете и миллионах других планет. Так как же тогда нам определить это выражение? Как сознание. Сознание выражает себя как сознание. Иными словами, бесконечный разум выражает себя как разум, бесконечная любовь как любовь, а бесконечное процветание как процветание внутри вас. Поэтому, когда вы стремитесь к процветанию, вы только демонстрируете ваше духовное сознание, вашу истинную природу, то есть выражение бесконечной силы в вас. Что же все это значит на практике? Это значит, что Бог, природа, Вселенная, или как вы предпочитаете называть эту силу, не дает вам новую машину, хорошую работу или новый дом, равно как и не отнимает то, что вы имеете, не заражает вас болезнями и не ограничивает ваше процветание. Бесконечная сила просто дарит вам саму себя. Она дает нам духовную субстанцию, которая превращается в новую машину, хорошую работу и новый дом. Чтобы обрести процветание, будь то завидное здоровье, огромное состояние или обретение своей половины, вам необходимо настроить свое сознание на процветание, заложенное в вашей истинной природе. Эта сила внутри вас отзывчива к вашим нуждам. Как только вы научитесь пользоваться ею по назначению, вы сможете обрести все те блага, которые уже принадлежат вам, потому что на самом деле вы и есть воплощение этой силы. Этой силой обладают все люди, но она не проявляет себя до тех пор, пока человек, в котором она живет, не выйдет на тот уровень сознания, на котором она будет ему доступна. Данный ресурс все время ждет того момента, когда будет востребован. И сначала нужно сделать запрос, чтобы со временем он был удовлетворен. Становление на путь успеха и процветания практически не зависит от благоприятных обстоятельств, шансов или удачи, даже от обучения, образования, умений и навыков. Все зависит только от развития вашего сознания и достижения его единства с вашей истинной природой. Когда я был больным, бедным и несчастным, меня исключали из вуза. У меня не было ни формального, ни дополнительного образования, ни связей, ничего такого. Разницу между тем моим состоянием и нынешним определяет мое сознание. И это не какая-нибудь мумба-юмба философия New Age. В то время, как истинное процветание достигается в духовном контексте, духовные законы, которые управляют процветанием, научно обоснованы и вполне ощутимы. Они работают по схеме обмена ценностями и обеспечивают наивысший уровень благосостояния для всех, кто в этом заинтересован. Бесплатный сыр только в мышеловке. Мировая история содержит массу примеров того, как просветленные люди, имея вполне обычный человеческий облик, проявляли пресловутую духовную силу. Будда, Ганди, Сатьяса и Баба, Иисус Христос и многие другие доказали, что мы созданы быть здоровыми, богатыми и процветающими. Если сейчас вы сталкиваетесь с трудностями, возможно, вам покажется безумной мысль о том, что вы родились быть богатым, но именно это является настоящим предназначением человека. Быть бедным – это грех. Те из вас, кто изучал Библию, могут вспомнить первоначальное определение греха на арамейском языке. Это слово означает промахнуться, не попасть в цель. Или, если вы когда-либо увлекались изучением науки о чудесах, вы знаете, что грех там определяется как недостаток любви. Я согласен с обоими определениями, потому что уверен, если вы не стремитесь к процветанию, то проходите мимо своей цели, как ее, так и любви, которую бесконечная сила предлагает вам, или, выражаясь более метафизически, любви, которая есть у вас для самого себя. Многие люди страдают от нужды, потому что придерживаются ошибочных верований относительно силы, правящей Вселенной. Они верят в космического Санта-Клауса и Бога, который составляет список, и, пройдясь по нему, выясняет, кто у нас непослушный, а кто хороший мальчик. Неужели вы действительно думаете, что Бог сидит где-то там на небесах, за большими жемчужными воротами и рассуждает: «Ну, Джон хороший парень, подарю-ка я ему Ламборджини. Дэвид тоже ничего, пусть у него будет новая Тойота. А вот у Бекки роман на стороне, и ей придется довольствоваться побитым Ford Escort». Мы все соучастники творения Бога силы Вселенной. Потому что Бог сила Вселенная – это и есть мы. Когда мы мажем мимо цели, это происходит не потому, что карающая сила отнимает у нас то, что нам так нужно. Бекки разъезжает в побитом эскорте не потому, что карающая длань Господня настигла ее за ее грехи. Она сама себя наказывает тем, что делает что-то, вызывающее у нее чувство вины и понижающее ее самооценку и уровень ожиданий от жизни, формируя комплекс неполноценности и приводя в действие негативный цикл. Никто не отнимает у Бекки ее процветание. Она просто от него отворачивается, не веря в то, что достойна его. Как и миллионы других людей, она не знает, что обладает силой для того, чтобы обеспечить свое процветание, живя в соответствии с определенными духовными законами. О них мы поговорим в главе 7. В современном мире столько нуждающихся потому, что существует так много людей, которые ненавидят себя. Просветлите свое сознание, постигните свою истинную природу, и вы обретете процветание. В одной из своих самых главных книг «Процветание» Чарльз Филлмор открывает нам один важный момент прямо в предисловии. Он говорит, что нам покровительствует мудрый и осведомленный Творец, который обеспечивает нас всем необходимым. Вот две его основные мысли. Первое. Наш Творец обеспечил нас духовной реальностью, которая окружает нас повсюду. Второе. Эта реальность реагирует на то, чем поглощен человеческий разум. Ваши идеи делают эту реальность материально воплощенной. Духовная реальность не появляется откуда-то. Вам не нужно ее искать, пытаясь заполучить как можно больше. Она находится прямо здесь, рядом с вами, и ждет, когда вы призовете ее к действию. Нет такой идеи, которую нельзя было бы воплотить. В этом случае Вселенная не справлялась бы с одной из самых главных своих функций. Когда вы трансформируете субстанцию во вполне ощутимое земное процветание, и это происходит не потому, что Бог сила Вселенная вняли вашей мольбе и исполнили просьбу. Ваша вера – это ключ к раскрепощению внутренней силы, превосходящей все человеческие ограничения. Как же нам превратить эфирную субстанцию в наше процветание? Через идеи. Все берет свое начало в разуме. Идеи – это центр сознания. Бесконечный разум – это хранилище идей всего человечества. Ваше здоровье, отношения, интеллектуальное развитие и финансовое положение определяются идеями, которые захватывают вас. То, что с вами происходит, это результат усилий, которые вы тратите на то, чтобы эти идеи воплотились в реальность. Одна медсестра, работающая в больнице, получает почти самые большие деньги из тех, что возможно получить, но жалуется на недостаток везения и довольствуется своим заурядным положением. Другая же медсестра, находящаяся в той же ситуации, думает о том, как применить свои знания и умения и открыть свое собственное агентство медицинской помощи на дому. Эта женщина находится на пути к процветанию, потому что ее идеи формируют субстанцию ей во благо. У обеих медсестер есть жизненная сила, но только одна из них достигла того уровня сознания, который позволяет воспользоваться ею. Сознание формирует ваши жизненные установки. Об этом и пойдет речь далее.